Айлина уверенно взяла протянутый лук и быстрым сильным движением натянула тетиву, сразу преобразившись из неуверенной девушки в готовую к бою амазонку. Очень хороший лук, натяжение свободное, в то же время чувствуешь, что тетива просто звенит в руке. Сам лук легкий, изящный. Она впервые изобразила улыбку на светящемся лице, которая передавала и другие чувства. Уверенность, спокойствие, и в то же время эмоции ребенка, желание обладать этим луком. Он ей и правда понравился. Конечно, один из самых тут дорогих, но на прикрытии своей спины экономить не стоит. Отлично, он твой. Искра радости промелькнула в глазах девушки и растворилась в их голубом омуте. Выберем еще стрелы и потом давай в следующую лавку. После покупки хорошего лука они посетили портного. Артур совершенно не смотрел, сколько стоит то, что он выбирал для Айлины. Она теперь новый член его отряда. Она должна будет прикрывать его со спины и прореживать орды врагов перед ним. Лучник в любом игровом отряде – это тот, кто наносит самый большой урон. Поэтому он пойдет на все, даже на то, чтобы она была снаряжена лучше его самого, но это спасет их от монстров. А деньги – это всего-навсего средства, они их легко заработают. Хотя, заработанная долгими неделями выполнения квестов внушительная сумма в 5000 монет, стремительно таяла на глазах, вызывая в мыслях Артура определенное беспокойство. После, когда он вывел из третьего магазина ошалевшую от обновок эльфийку, то достал из инвентаря два кольца на увеличение ловкости и пояс на скорость движения. Надев это все девушке, он, довольный, изучил ее обновленные характеристики. Уроном в итоге она сравнялась с ним, хотя сам Артур сейчас был почти 20 уровня против ее 15-го. Зато скорость стрельбы и шанс критического урона в разы превышал базовый показатель эльфийки, и был серьезной угрозой их будущим противникам. Также повысилась защита от возможной стычки с кем-нибудь в рукопашную. Радостный он совершенно не обратил внимания на то, что взгляд смотрящий на него эльфийки выражал не просто радость, как было утром. В нем появилась жизнь, теплая эмоция благодарности, которая, похоже, застала врасплох даже ее саму. Она быстро отвернулась и потрясла головой. «Айлина, не отставай. Нам нужно еще посетить аптекаря и библиотекаря. Айлина, не отставай. Нам нужно еще посетить аптекаря и библиотекаря». Эльфийка в который раз за утро немного растерянно посмотрела на героя, с которым ее недавно свела судьба в гильдии воинов. Она хорошо помнила, как пришла туда в поиске приключений. Последние несколько недель ее словно какая-то неведомая сила тянула в этот человеческий город. Но вот ведь странно, воспоминания о тех днях были точно в тумане, как будто это происходило не с ней, и она лишь наблюдала чужую жизнь со стороны. Вообще, сегодняшний день был до странности необычным. Она проснулась в незнакомом месте и не сразу поняла, как тут оказалось. В комнате был герой, о котором у нее было откуда-то множество воспоминаний, но видела девушка его в первый раз. Как ни старалась, она не могла с ним свободно разговаривать, ей постоянно мешала неведомая сила, почти насильно заставляя говорить не то, что было в мыслях. И Айлина решила не торопить события, ведь она эльф, она королевская дочь. Ее спокойствие, достоинство и рассудительность заложены с детства воспитанием и благородным происхождением, и она сумеет разобраться, почему ее состояние стало таким странным. Словно вчера она легла спать слепая и глухая, а утром проснулась оглушенная звуками, запахами, странными эмоциями, которых раньше не испытывала. Или испытывала, но не помнит. Герой купил ей очень хороший лук, достойный признанных мастеров стрельбы. Сначала она не хотела принимать его подарок, дочь короля не потерпит отношения к ней, как к содержанке. Но этот человек был настолько бесхитростен и добр, что она поступилась своей гордостью. А дальше он с искренним желанием выбрал ей превосходную одежду. Она так приятно облегала тело, так удобно в ней было двигаться и держать лук. До сего дня принцесса и не догадывалась, что жители мира людей способны создавать такие потрясающие вещи. Ее воспоминания вновь вернулись в таверну. Какой же ароматной была там еда. Сколько она себя помнила, ей казалось, что пища всегда вкусная. Но сегодня было просто наслаждение за столом, и девушка готова была поклясться верой предков, что не ела раньше ничего настолько божественного, а ведь это была всего-навсего рыба. Но когда он надел на нее пояс и два очень красивых кольца, она, оторопев, замерла. Это было сродни обручению, хотя, как воительница, Айлина осознавала, что кольца просто ей полезны в бою. Стоило герою надеть их на ее руку, по всему телу пробежала волна легкости. Ощущение было очень необычное, а следующий шаг молниеносным. Ее движения стали подобны ветру, а реакция сродни восприятию окружения дикой тигрицей. Айлина помнила из книг, что магия в Вертамине была утрачена давно, но то, что с ней произошло, казалось похожим на волшебство. Эльфийка не заметила, как они зашли в лавку аптекаря, где просто глаза разбегались от множества бутылочек и колбочек. Герой спокойно, сознанием дела выбирал и покупал запасы, а после все складывал в свою наплечную сумку. При ней он поместил туда уже второй десяток бутылочек, а сумка все не меняла формы. Как это возможно? Он обладает волшебными вещами, но ведь вся магия ушла из нашего мира, давно ушла, ее забрал Создатель. Выходит, ее наниматель пришел от Создателя, голова готова была лопнуть от огромного количества странного, непонятного и пугающего. И в то же время она уже когда-то это все видела. Когда? Кто я такая? В глазах у эльфийки потемнело, и она покачнулась. Артур мало смотрел по сторонам, занятый подготовкой к завтрашним квестам. Однако мертвенно побелевшее лицо своей спутницы он заметил тотчас и успел подхватить девушку, когда та наклонилась вперед и начала медленно оседать на пол. «Айлина, что с тобой?» Ее глаза закатились, имя над головой странно замелькало, то исчезая, то появляясь. «Это еще что за новости? Неужели неписи научились терять сознание?» Он поднял ее на руки и вынес из лавки. Вдоль улицы стояли красивые скамейки, на которых могли садиться уставшие от хождения по магазинам жители и гости. Артур подошел к ближайшей и посадил девушку. Его спутница была холодная, как лед, кожа вблизи оказалась очень гладкая, почти без пор и напоминала покрытие фарфоровой куклы. Но странное дело, если эта программа, не живой персонаж, как у нее могла настолько побелеть кожа? А сейчас, на воздухе, она стала розоветь. Но ведь она эльф. Разве у эльфов розовая кожа? Эльфийка открыла глаза и встретилась со взглядом героя, недоуменно и взволнованно смотревшего на нее. Появилось меню диалога, но тоже какое-то странное, словно оно предлагало огромное количество вариантов вопросов, постоянно меняющихся прямо на глазах. Такое он видел здесь лишь у двух персонажей, эльфийка стала третьей. Айлина вымученно улыбнулась и медленно села. Лицо девушки постепенно возвращалось к нормальному цвету. «Как ты себя чувствуешь? Что с тобой было?» Наконец он нашел нужные вопросы в ее нескончаемом списке, скорее всего, в конец сломавшегося меню. «Все хорошо, спасибо. Не знаю, что это было, я просто упала». Артур видел, что она говорит не совсем то, что бы хотела, или ему это уже мерещится. Решив, что позже разберется, жестом подозвал к себе взволнованно бегающего вокруг скамейки куража. «Идем в библиотеку. Мне нужно кое-что проверить, а после отдыхаем. Вижу, что всем нам нужен просто отдых без приключений, значит, будем гулять по окрестностям». Он посмотрел на Айлину. Она уже пришла в себя после странного падения, поправила закинутый на плечо лук, улыбнулась куражу и пошла за героем. Но что-то в ней изменилось после падения, словно девушка очнулась уже совершенно другим существом. Артур долго перебирал в уме все, что ему показалось странным, и понял, она нежно поправила свои длинные волосы. И этот жест был проявлением не программной, а естественной женской грации. Подумай, герой, что будет, если бросить камень в спокойную воду? Айлина, та самая вода, глава 18. Прогулка в библиотеку. Библиотека в Заречье находилась в большом здании науки и занимала весь его первый этаж. На второй было не зайти, так как два рыцаря надежно сторожили лестницу, как бы намекая, без нужного квеста дороги нет. В Лимонах Артур из местной небольшой библиотеки взял книгу «История Вертамина» с собой. Здесь же он решил проверить одну идею, которая возникла у него после встречи с Денисом. Мир Вертамина огромен и загадочен. Однако, его история на удивление неполная. Она словно скрыта от людей во избежание опасности. Или скрыта только до определенного момента. Он решил сравнить одну и ту же книгу истории из Лимонов и Заречья. Найти ее не составляло труда благодаря точным обозначениям на стеллажах. Открыв обе книги рядом, он убедился, что их содержание совпадает слово в слово. Артур с удивлением обнаружил, что текст написанного со временем изменился в обеих историях Вертамина. Книга из Лимонов, которую он носил с собой в инвентаре, дополнилась интересными деталями и картинками. Такие же оказались и в местном варианте. А значит, его похождения в этой вселенной меняют не только неписи и природу, но также открывают прошлую историю Вертамина во всех местных источниках. Найдя удобное место в просторной библиотеке, Артур принял решение заново перечитать легенду создания мира и отметить возможные изменения. Как и ожидалось, они тут уже были. Теперь Зевсус не изгонял свои создания, а отправлял исправляться. Центральные земли, ранее называемые темными, оказывается, тоже ранее были заселены беглецами, только там жили злые создания, которые вошли в сговор с исконными обитателями хаоса. Они вознамерились уничтожить остальные расы, используя монстров Вертамина как козырь. И тогда муж Пандорики, Герострус, ставший за это время очень сильным воином, отправился на них войной и победил. Однако обратно оттуда он не вернулся после победы, и с того момента мир изменился, а центральные земли стали называть мертвыми. Интересные изменения в истории. Выходит, спасая своих друзей и любимую от монстров, погиб один из детей местного бога, создавшего этих монстров. Как-то все очень мудрено. Было еще кое-что. В начале книги появилось изображение сада и живущих в нем существ. На картинке в разных позах стояли эльфы, гномы, великаны, люди, ящероподобные и множество других, невиданных еще здесь Артуром, существ. Вот на заднем плане выглядывает хищный оскал существа расы зверолюди, представителя которой он встретил в гильдии воинов. А вон там, справа, стоит нечто, имеющее четыре руки и маленькую, почти приплюснутую и без шеи, голову. Что это может быть за неизвестная раса? Артур уже смирился с невероятно перепутанной из десятка разных игр фауной местных монстров. Но тут не монстры, тут позируют представители разумных народов, населяющих загадочное место. Выходит, мир Вертамина не полон, и где-то существуют скрытые от глаз территории. Уж не зеленые ли земли полны теми расами? Чуть дальше, на следующем развороте красовалось несколько более искусно прорисованных картинок. На первой было изображение отца мира, бога Зевсуса. Могучая фигура, облаченная в позолоченные одежды и пурпурную накидку, на шее круглый медальон, изображающий песочные часы и загадочные буквы по всему кругу. В руке он держал свиток, который был раскрыт почти до самой земли. «Ну вот мы и познакомились, модератор этой вселенной. Осталось лишь найти тебя и уговорить вернуть меня домой. Кто это?» Айлина с не меньшим интересом рассматривала Зевсуса. В ее голосе слышался неподдельный интерес, что не осталось незамеченным для Артура, который хорошо помнил ее голос сегодня утром. Прошло всего несколько часов, и вот уже заметны те самые круги на воде. Однако, все с ней происходит пугающе быстро. «Это ваш создатель, тот, кто, как мне видится, задумал этот мир и дал жизнь всем прочим существам. Кого-то он мне напоминает, возможно даже, что из моей прежней жизни, черты лица от чего-то очень знакомы». Артуру и правда Зевсус показался странно узнаваемым, но вот на кого же он был похож? Отец? Нет, этот старше возрастом и бородатый. Может, кто-то из бывших учителей или коллег, или персонаж одной из множества пройденных им ранее игр. В этом мире его мысли путались, когда он пытался вспомнить настоящую жизнь. Наверное, это сделано неведомыми наблюдателями специально, чтобы их пленник реальнее воспринимал происходящее здесь. В конце концов, если уж его похитители смогли создать такую невероятную вселенную, то и контролировать мозг подопытного наверняка не было большой для них проблемой. На второй и третьей иллюстрациях была изображена Пандорика, ее будущий муж, человек, служанка Линна и страж Прометеус. Артур скользнул взглядом по дочери бога, не понимая, чем она вызывает его интерес. Маленькая, щуплая, с копной золотых волос и, судя по внушительной магической книге в руках, обладающая талантом к чародейству. Не первый раз натыкаюсь на изображение магических вещей или возможности магии в Вертамине, где на самом деле ее вовсе нет. Это не просто странно, а совершенно необъяснимо. И кого же мне напоминает Пандорика из Реала? Страж Прометеус был, судя по всему, тоже из класса каких-то волшебных существ. Огромная фигура на фоне серебряных врат сада была плотно облачена в багровый плащ с капюшоном. В одной руке он держал посох, выше его на две головы, в другой – свиток. Опять же маг. Айлина покачала головой. Всплыло меню диалога с одной единственной фразой. «Не думала, что боги так похожи на людей, а ведь точное замечание. Во всех мифах и легендах боги предстают перед людьми в том образе, который привычен их подданным, но их настоящее лицо не знает никто. Значит, и эта картинка – просто образ, придуманный неведомым художником. Оттого они мне и кажутся знакомыми. Молодец, девчушка!» Кураж потянул за штанину хозяина, печальными глазами выражая нетерпение, как будто говоря: «Хозяин, мне тут не нравится, пойдем лучше монстров покромсаем». Артур улыбнулся и погладил своего верного тойчика. Он вдруг вспомнил момент, когда первый раз заметил, что у того не искусственное тело, а живое, настоящее. Тогда они сидели у костра, вечерело, и Артур принял решение заночевать в лесу, благо запас еды у него всегда был с собой на непредвиденные обстоятельства. Кураж подошел и лег рядом, положив голову на ноги хозяина. Тот опустил руку и в первый момент отдернул ладонь, почувствовав тепло и мягкость, но потом снова провел по равномерно вздымающемуся в такт появившемуся дыханию телу питомца, понимая, что он фактически стал реальной собакой. Артур совершенно не понимал, как это возможно, но такова реальность. Его нахождение в мире Вертамина сделало искусственное существо настоящим, теплым, дышащим. Правда, ударов сердца он у куража, как и у себя до сих пор, не ощутил. Наверное, все-таки стопроцентная имитация тела в игре ли, невозможно. Идемте, соберем задание на завтра, поедим и спать. Утром подниму всех рано, два дня отдыхали, нужно и делом заняться. А то я никогда не попаду домой, уже про себя договорил Артур, с каждым днем все больше теряя веру в такую возможность. Но пока в душе теплится хоть капля надежды, он будет идти к цели. Довольно легко найдя щит с крестами, он поразился, сколько их теперь тут было. Наверное, каждый житель Заречья что-то предлагал герою, от поиска потерявшейся кошки до спасения деревни от очередных троллей, от просьбы принести воды старушке до помощи с защитой от темных сил. Решив, что все задания он может выполнять тут до скончания века, Артур выбирал наиболее сложные и сюжетные, надеясь, что именно они приведут его к желанному выходу отсюда. Потратив почти час на поиски, он выбрал 10 наиболее разнообразных и интересных квестов. На двух из них стояла даже пометка «особо опасные», что повышало награду за них, опыт и шансы напасть на след цели. Сам Артур на сложности не смотрел, веря, что втроем с Куражом и Айлиной они теперь точно со всем справятся. Как-то я внезапно стал очень уверенно полагаться на нового напарника, хотя еще даже не видел ее в бою. Он посмотрел на стоящую в стороне эльфийку, которая за все время ни разу не высказала усталости или скуки. Интересно, она о чем-то думает, что-то чувствует, или неписи этого не умеют? Но ведь до этого неписи и сознание не теряли. Закончив, они вернулись на постоялый двор. Артур сел, изучая те припасы, что накупил, пока Элина стояла около окна и смотрела на суетящихся внизу жителей. Кураж развалился на полу. В комнате было душно даже с открытыми ставнями. «Можно мне вас называть по имени, герой?» Артур отвлекся от зелья и посмотрел на эльфийку. Эту фразу она произнесла сама, без каких-либо вопросов с его стороны или меню диалога, и это было внезапно. Когда на улице к игроку подходит неписи с предложениями что-либо выполнить, это запрограммированный скрипт. Но, когда игровой спутник без причины спрашивает, как к тебе обращаться, это не может быть прописанной программой. Это проявление ее воли. «Конечно, Айлина», — он улыбнулся, — «нам нужно было правильно познакомиться еще вчера. Меня зовут Артур, я путешествую в этом мире, ищу смысл, ГМ смысл жизни». С этими словами он протянул ей руку. Девушка на секунду замерла, наверное, тоже не сразу осознавая происходящее, а потом улыбнулась и протянула свою в ответ. «Меня зовут Айлина, я дочь короля эльфов, странствую по миру, потому что он очень огромен и невероятен». Артур слегка покачал головой, рискнув продолжить разговор без сторонних меню. «Очень приятно, Айлина. Хотя и странно, что дочка такого знатного эльфа в одиночестве подвергает себя опасностям. Почему?» Девушка открыла было рот, чтобы ответить, затем снова закрыла и, отвернувшись, промолчала. Артур подождал немного, потом произнес: «Ну, на самом деле мне это не важно, Айлина. Важно, что мы теперь товарищи. А свою историю, если когда-нибудь захочешь, расскажешь». Она снова не ответила, и в комнате повисло напряжение. Выходит, та фраза про имя была единственным проявлением ее воли. Но странно, что раньше, стоило ему нащупать в общении с местными нужную тему, вопросы сами появлялись в предлагаемом диалоге. А с этой девушкой с самого начала было все не так, и это будоражило в нем интерес исследователя. Вообще, чем больше Артур старался разобраться в истории Вертамина, тем больше рождалось тупиковых ветвей, не хватало информации для общей картины. Или автор всего мира не все продумал до конца, или мир создается прямо сейчас, когда Артур в нем. Айлина снова постелила накидку и сама поставила ширму. «Спокойной ночи, Айлина». Но ответом Артуру вновь была тишина, ни дыхания, ни эмоций. Все-таки она программа. С этими мыслями герой погрузился в сон. Глава 19. Яйцо гарпии. Тук-тук-тук-тук-тук-тук. Артур проснулся от странного глухого стука, который он уже когда-то слышал, а сейчас не мог сразу вспомнить. Но он его точно знает. Сердце. Это был стук сердца. Он открыл глаза и приложил руку к груди, туда, где в реальности находится его сердце, а в игре быть не должно. Да его и не было до сего момента, сколько раз он по привычке прислушивался, надеясь понять, живой он сам-то в этом мире или такой же сгусток пикселей, как и все вокруг. О, сколько нам открытий чудных готовит наступивший день. Вроде бы так звучат строки Пушкина, или я что-то путаю. Не суть, главное, что они как нельзя в точку попали. День начался с открытий, а появление у него сердца было очень интересным открытием. Теперь главный вопрос в этом месте, игра это или реально существующий мир, получал неожиданный оборот. Я все-таки жив, я не мертвая кукла, я дышу, у меня есть сердце. Как же давно я не чувствовал себя настоящим человеком. Но как возможен такой невероятный мир, где переплетены элементы игры и удары настоящего сердца с чувствами и эмоциями? За ширмой возникло движение, и спустя секунду над ней появилась голова его спутницы. На лице отразилось напряжение, затем удивление, а после Айлина осторожно произнесла: «Доброе утро». Видимо, сказанное шокировало ее саму больше, чем остальных в комнате, и она замерла в нерешительности. Артур повернулся к ней, намереваясь ответить, и тоже застыл. Два открытия за утро, новый рекорд. У Айлины не было меню диалога, вообще отсутствовало. Если до этого он видел его у всех здесь нипов, но часто, просто игнорируя его, говорил от себя, наблюдая эффект, слышат персонажи или нет, то сейчас рядом с эльфийкой была пустота. И как с ней теперь общаться, если не видно вариантов вопросов того, на что есть ответы? «Доброе утро, Айлина». Она смущенно улыбнулась и погладила подошедшего к ней куража. Тот уже, видно, давно проснулся и довольный крутился вокруг девушки, радостно прижимая ушки и виляя коротким хвостом. Не было и тени сомнения, он полностью признал нового члена отряда, притом радовался ей настолько сильно, что Артур даже немного заревновал. Его питомец утром радуется не хозяину, а не писю. Мир сошел с ума, не иначе. Проверив остальные окна контакта с эльфийкой, меню ее параметров, скиллов и инвентаря, молодой человек убедился, что они все так же еще доступны. И, повернувшись к столу за своим снаряжением, не заметил на лице эльфийки испуганного удивления, которое, сразу же исчезнув, сменилось задумчивостью. Айлина проснулась от странного звука, напоминающего ритмичные гулкие удары. Эти звуки были совершенно не похожи ни на один, что окружали ее весь предыдущий день. Более того, со вчерашнего вечера она начала слышать все гораздо громче, а порой и просто оглушающе. Когда они с Артуром возвращались на постоялый двор, все звуки внезапно пропали, а затем наступила абсолютная тишина. Девушка даже решила, что подхватила древнюю хворь эльфов, которая делала заболевшего слепым и глухим, и соплеменники были вынуждены таких эльфов отправлять в вечные рощи, страну, где доживают свои годы очень старые эльфы, уставшие от длительности жизни, или бесполезные полукровки. Однако через несколько минут слух вернулся, нахлынув со всех сторон, словно грохочущий водопад, звуками чавкающих постояльцев, лающих где-то очень далеко собак, шаркающих ног работников двора. Это стало для нее полной неожиданностью, и она не сразу сумела усилием воли заглушить оглушающие слух звуки, хотя понятия не имела, откуда такое умеет. Не все эльфы имели дар божественного слуха, но правители и их дети с рождения обладали этим, а также многими другими из утерянных даров Зевсуса. Однако, такая способность очень утомляла его обладателя и даже порой пугала, так что приходилось без особых причин ей не пользоваться. Айлина не могла вспомнить, когда вообще она ее применяла. Прошлое в памяти до сих пор было расплывчато настолько, что часто казалось, она сейчас совершенно другой эльф, не та, которая пришла в гильдию воинов и еще не встретила героя. Сегодня утром, проснувшись и не открывая глаз, девушка решила потренироваться и сначала разведать божественным слухом, что происходит за ширмой, когда услышала с той стороны непонятные удары. Стук шел от Артура, изнутри его тела, и это удивило ее еще больше, чем внезапное проявление дара спустя столько времени. Что у людей так может стучать? Я ведь это знаю, уверена, но от чего-то забыла. Она выглянула из-за ширмы проверить, может, эта странность как-то заметна на его теле, но увидела только, что он тоже проснулся. Ей очень захотелось пожелать ему что-нибудь приятное в такое чудесное утро, и вдруг она осознала, что может это сделать. До настоящего момента ее преследовала неведомая сила, не дающая говорить то, что хочется. А сейчас она захотела, и... «Доброе утро! Ух ты! Как, оказывается, прекрасно говорить тогда, когда ты этого хочешь!» С кровати соскочил очень милый пес героя и радостно стал ее облизывать и даже повизгивать. «Какой хороший и добрый! Герой зовет тебя Кураж, значит, и я буду звать так же!» Внезапно Элина ощутила тревожное состояние, как будто некто невидимой рукой забрался в ее карман и что-то ищет. «Что это? Воров рядом нет! Ощущение на уровне интуиции, но ведь я вижу, что ничьей руки здесь нет!» «Все очень и очень странно, в особенности, что таких древних семейных способностей у меня еще вчера не было, или я просто почему-то о них не помню!» Долгих сборов не было. Герой еще с вечера купил всем еды, чтобы не ходить в таверну, и они позавтракали холодными закусками. После сказал, что они идут выполнять вступительное задание гильдии, после которого получат отличительные знаки членов гильдии воинов для предъявления в других городах. Айлина не могла припомнить, получала ли она сама при вступлении такой наказ, но с воодушевлением откликнулась на его слова. Задание казалось несложным. Принести 2 яйца гарпии. Правда, как выглядят эти самые гарпии, девушка понятия не имела. Жизнь со вчерашнего дня теперь казалась ей новой и бурлящей, словно она лишь на днях родилась. По дороге Артур попросил ее наложить на них благословение удачи. Она ответила, что очень давно этого не делала, но с радостью попробует. Это самое легкое из эльфийских заклинаний благословения, я с легкостью справлюсь. Она начала читать слова, заученные с детства. «Древнее племя, услышьте мой зов, даруй нам защиту от злобы ветров, зло и несчастье рассыпется в прах, удача осветит путь наш в веках», и ничего не произошло. Древнее заклинание на удачу, словно детский стишок, повисло в воздухе. «Это невозможно! Как же так?» Айлина настолько расстроилась, что чуть не пропустила крик Артура. «Айлина, берегись!» Дальше рефлексы охотницы сработали как распрямившаяся пружина. Молниеносным движением руки эльфийка сняла со спины лук, другой рукой поставила на тетиву стрелы. И первый выстрел был навскидку, даже не целясь, промелькнувшая в метре перед ее лицом, и метко сраженная стрелой, исчезла в вечности искоразъяренная гарпия. Артур всю дорогу гадал, что же так расстроило эльфийку, которая вот уже час брела, как зомби. На ее лице сменялась гамма эмоций, но сама она будто бы ничего не видела. Прошел всего день, как он нанял Элину. Артур первым делом заново вспомнил все, что читал про эльфов, а также заглянул в ее параметры умений. Во всех фильмах эльфы представлены очень интересной и загадочной расой, не говоря уже про современные игры, где опытный геймер что-то невообразимое вытворял в бою на эльфийском лучнике. Этому способствовали почти сверхъестественные возможности персонажа, необычайная скорость и меткость, возможности полной маскировки, возможности контроля животных, а также способность к быстрой регенерации при ранениях и полный иммунитет от ядов. На киноэкране эльфы представлялись как очень спокойные и рассудительные, к тому же обладали полной самодостаточностью. Они имели невероятно большую продолжительность жизни и могли видеть будущее, обладали даром контролировать не только диких животных, но даже разумных существ. А еще эльфы могли благословлять на удачу. Вспомнив все эти полезные возможности лесных жителей, Артур попросил напарницу наложить баф удачи на них перед взаимным квестом. Не настолько он прямо сейчас был необходим, но ради проверки было очень интересно заранее понять, как это работает. Айлина неуверенно начала бормотать слова какого-то заклинания, однако ничего не происходило. Понятно, возможности на нуле. Надеюсь, хоть что-то из того огромного списка умений эльфов, который бытует на просторах сказок и игровой индустрии, когда-нибудь появится и у нее. К этому моменту они уже подошли к краю глубокой пропасти, где, если верить описанию, должны быть гарпии. Подойдя ближе, Артур заглянул вниз и тут же отпрянул, хватаясь за меч. Из пропасти вылетели 3 гарпии. Это монстры были помесью птицы и человека. Голова и тело до пояса женские, а нижняя часть тела, ноги и руки крылья от птицы. В разных легендах, книгах и фильмах гарпии изображали по-разному. В ранней версии истории они были даже красивы, с длинными светлыми волосами и крыльями, как у ангелов. Более поздние людские представления почему-то сделали из них отвратительных чудовищ, питающихся падалью и источающих непередаваемое зловоние. В этом мире обитали гарпии из поздних фантазий. Их огромные крылья грязно-коричневого цвета устрашающе били по воздуху, наполняя все пространство вокруг невообразимым шумом. И Артур не был этим фактом сильно удивлен, скорее наоборот, удовлетворен собственной догадливостью. Три гарпии 23 уровня, с когтистыми крыльями и звериным оскалом перекошенного женского лица, издавая режущий уши виск, спикировали на путников. Артур поднял мечи, крикнув ушедшей в себя эльфийке: «Айлина, берегись!» Отразил атаку ближайшей фурии. Заторможенность Айлины разом сняло после его окрика, она словно ждала нужной ей команды, за секунду приняв боевую стойку и метким выстрелом сразив вторую гарпию, а затем и третью, успев молниеносно зарядить очередную стрелу. К этому моменту Артур сумел сбить на землю свою фурию и точным ударом разрубил ужасно прекрасное тело монстра пополам. А девчонка очень хороша. Неважно, умеет она накладывать благословение или нет, стрелок из нее что надо. Он вновь осторожно еще раз заглянул в обрыв и понял, что тот резко обрывался обрывом, только издали. Вблизи здесь был крутой склон, переходящий в узкий, метра полтора шириной уступ на почти отвесной стене. Уступ опасной тропой петлял узкой лентой по стене, исчезая где-то в дымке дна разлома. На этом уступе без всякой системы располагались гнезда гарпий. Крайние к ним были пустые, а вот дальше, метрах в десяти внизу были с яйцами. Но и сидевших на этом уступе фурий была тьма. Судя по всему, те три первые, что напали на них без предупреждения, были стражами гнездовья. Именно поэтому они так яростно атаковали любого у края обрыва. Те же, что располагались ниже, не огрелись без особой причины и стерегли свои гнезда, однако менее опасными они не выглядели. Было ясно, что, как только чужаки пойдут вниз, вся эта орава кинется на них. Нормальное такое испытание. Ошеломленно хмыкнул Артур. «Справимся, Айлина». Эльфийка тоже подошла к краю, не убирая заряженный лук, и охнула. Как их там много. Однако сильного волнения сейчас в Айлине он не заметил. Похоже, в моменты сражения хладнокровный стрелок в ней прятал куда-то вглубь растерянную девочку. Тогда вот тактика. Я пробираюсь по карнизу, поднимая этих ворон в небо. Ты отстреливаешь всех, кто мне будет мешать идти. Кураж охраняет тебя. Вопросы, ворон, это же гарпии. Это была шутка, Айлина. Неужели ты не умеешь шутить? Эльфийка не ответила, проверяя стрелы. Потом как-нибудь объясню ей, что такое шутка. Блин, вот попал, воспитываю эльфийку, будто малого ребенка. Кураж, видимо, тоже не понял, почему это он должен охранять девушку, пусть и так приятно пахнущую для него. Поэтому с печалью в глазах, не отрываясь, смотрел хозяину вслед, а после расстроенно вздохнул и отошел от края. Ну, с Богом, Артур осторожно принялся спускаться, держа перед собой меч, а левой рукой ощупывая обрыв, словно это могло спасти его от падения с 20-метровой скалы. Высоты он не боялся, один раз даже на спор встал на бортик крыши 9-этажного дома и прошел вдоль. Но спор – это одно, а безрассудство среди гарпий – это совсем другое, пусть даже и происходит в мире, похожем на игру. Что-то ему сегодня не хотелось проверять таким способом, можно здесь умереть или нет. Уровни сидевших на карнизе фурии были от 23 до 25, они не нападали в лоб, шипя и отползая с его пути. Вонь вокруг стояла непередаваемая. Вот о повязке на лицо я как-то не подумал. Интересно, Айлина меня видит или нет. Вообще она интересная девушка, особенно улыбка, которая сразу располагает и обезоруживает. Так, что-то я разнервничался. Все хорошо, до цели еще 5 метров вниз. Артур хорошо понимал, что самое сложное начнется, когда он возьмет яйца. Какие бы шакалистые эти монстры ни были, ни одна мать не отдаст своих детей. Кроме отвратительного запаха, тут было еще и очень шумно. Гомон, шипение и удары крыльев полностью дезориентировали идущего сквозь логово гарпий героя. Спасали мысли о доме, давая возможность мозгу отвлечься от окружающего ада. Наконец он увидел в очередных встреченных им гнездах яйца гарпий. Ему нужно всего 2, больше набирать было бессмысленно, они несъедобны, а всего лишь цель квеста. Остановившись у гнезда с яйцами, он успокоил дыхание и стуки сердца. 1, 2, 3. Одним движением схватил свои трофеи и убрал в инвентарь. Тут же все пространство огласилось воплем сидящей рядом матери, которую поддержали остальные крылатые монстры. Сорвавшись с карниза, туча фурий яростно атаковала героя. «Беги, не смотри по сторонам, маневра для битвы тут нет, и Айлина далеко». Чудом увернувшись от атак ближайших монстров, Артур ринулся вверх, уклоняясь от пытающихся сбить его гарпий. Их было так много, что не было видно неба, они кричали настолько пронзительно, что он почти не слышал свои мысли. Увернувшись от очередной гарпии, герой постарался разглядеть предстоящий путь наверх, а затем, закрыв голову как можно лучше кольчугой, побежал. Однако бежать в прямом смысле слова он не мог. Каждый метр карниза был усыпан гнездами, мусором и даже черепами неосторожно забредших сюда существ. Поэтому только быстрым шагом, держась одной рукой за стену, второй держа меч и вслепую отмахиваясь, Артур мог спастись. Довольно быстро гарпии поняли, что их вопли и удары крыльев не помогают, и изменили тактику. И секундой позже Артур почувствовал их удары и хватку когтей. Одна из обиженных матерей изловчилась и укусила его за ногу, хотя тут же была сражена стрелой эльфийки. Айлина вовремя поняла, что настал момент, и начала методично отстреливать воздушные цели. Идти сразу стало легче, и через несколько минут показался край обрыва. Грабитель ускользал от них. В последнем отчаянном порыве сразу пять гарпий истошно завопили и одновременно спикировали на поднявшегося из бездны путника. Внезапно стало тихо. Тишина оглушила Артура больше, чем творившийся до этого хаос. Он посмотрел вперед и понял причину тишины. Айлина стояла, словно мистическая воительница, в легком ореоле света. Свет исходил от стрелы, горевший ярко-желтым светом на туго натянутом луке. Губы Айлины шевелились, и то, что она говорила, создавало эту тишину вокруг. А потом лучница отпустила тетиву. Стрела, словно молния, удалила в преследовавших Артура гарпий, объяла вспышкой взрыва, очень напоминающего небольшую водородную бомбу. Сравнение было, конечно, отдаленным, однако эффект налицо. Все пять рассерженных монстров, не издав ни звука, рассыпались искрами. Эльфийку качнуло, и она села на землю. На ее иконке отряда больше чем на наполовину уменьшилась полоска выносливости и появился счетчик отката умения. «Айлина, ты большая молодец!» Артур подбежал и во внезапном порыве обнял ее, понимая, что та сейчас потратила уйму сил на его защиту, совершенно не имея должного на то опыта. Затем обернулся назад и убедился, что сотворенная эльфийкой молния на какое-то время испугала остальных разгневанных гарпий. Однако страх вряд ли удержит их надолго, и скоро они вновь бросятся в погоню за похитителями. Поэтому он решил, что им стоит отойти подальше и, лишь когда кровожадные соседи будут далеко позади, устроить передышку. В играх у персонажей великое множество всевозможных умений, применяемых во время сражения. Есть обычные, что не требуют ни сил, ни времени на подготовку, типа простого взмаха меча или пуска стрелы. А есть более сильные, более разрушительные и массовые, что при поражении наносит урон сразу нескольким врагам. Чтобы в игровом мире не было дисбаланса, такие умения тратят много выносливости или магической энергии и имеют время перезарядки, по-другому, кулдаун. Игрок, когда ведет бой, обязательно должен просчитывать кулдаун во время использования таких скиллов, чтобы максимально эффективно вести битву и побеждать. Но все эти тонкости игрового мира были, конечно, неизвестны отдавшей все свои силы на его спасение эльфийке из Вертамина. Айлина, пока помогала ему на карнизе, тоже подняла уровень, стремительно догоняя героя. И, скорее всего, приобрела этот разрушающий выстрел, не осознавая, сколько ее внутренних сил он тратит и как его правильно применять. «Ты умница», — повторил он, погладив ее по голове. Потом отстранился и улыбнулся. «Если бы не ты, живым мне от них не выбраться». Она озабоченно осмотрела его. «Ты достал, что надо». Довольный Артур легонько похлопал по своей сумке. «А как же?» Эльфийка смущенно улыбнулась в ответ. «Тогда ты тоже умница». Так беззаботно Артур давно не смеялся, наверное, с момента дня своего рождения 2 года тому назад. Там, дома. Тогда он встретил очень хорошую компанию, с которой просто ловил кайф все лето на пляже, забыв про развод родителей. Им даже удалось вытащить его на неделю в Крым. Настолько ему было с ними интересно. Хорошее было время. Потом он откинулся на траву и закрыл глаза. Неужели я начал воспринимать этот мир не как вынужденную тюрьму? Наверное, сегодня впервые за все время тут он просто лежал и не думал, что нужно что-то делать, куда-то идти, бороться и искать путь домой. Да, он очень устал. Этот пробег вслепую по карнизу, полному гарпий, был еще тем безумным поступком, сродни прыжкам с парашютом. И если бы не внезапное появление в его отряде этой необычной лучницы, то можно было бы считать квест заранее провальным. Артур чуть приоткрыл глаза и посмотрел на девушку. Она не замечала его внимания, вообще ничего не замечала, просто сидела и смотрела в сторону обрыва, одной рукой держа лук, а вторую не убирала из его руки после того взрыва эмоций. Ветер играл ее длинными светло-русыми локонами, в голубых глазах застыла задумчивость. Только сейчас он заметил, что все ее лицо покрывает полупрозрачный рисунок витиеватых линий и узоров. А эльфы в этом мире очень красивые. Настойчиво мигающий огонек на его полоске опыта отвлек и вернул в реальность. Огонек оказался стрелкой, что блокировало дальнейший рост. Это могло значить только одно: на 21 уровне в Вертамине очередной престиж. Кураж, чувствовавший себя ненужным весь бой с воздушным врагом, лизнул Артура в лицо и преданно завилял хвостом. «Возвращаемся в город. Нам нужно подготовиться к очень сложному квесту». Глава 20. Грот отчаяния. Когда Артур играл, сидя перед монитором, он являлся топ-игроком, знал все донжоны и инстанты, все тонкости прохождения, включая короткие проходы, секреты слабостей монстров и даже время, когда прохождение будет наиболее легким. А еще какое-то время увлекался написанием гайдов в интернете по нескольким пройденным играм, и эти гайды пользовались успехом даже у бывалых геймеров. Сейчас же он должен был, словно зеленый новичок, пройти далеко не самый слабый из донжонов, Грот Отчаяния. Отчего-то в Вертамине подземелья были перепутаны по возрастающей сложности. Грот Отчаяния сюжет нашел гораздо позднее, когда игроки уже начинали совсем справляться сами, они просили топов помогать им. И вот сейчас, в этой реальности, он на 21 уровне видит грот. Артура никогда не пугали сложности, наоборот, он сам искал их, устраивая своеобразные челленджи и испытания. То быстрее всех пройти ивент, то в одиночку победить сложного босса, то стать лучшей гильдией на сервере. Он бросал себе вызовы каждый день много лет подряд, а теперь вызов бросила ему эта странная игра. «Я принимаю твое испытание, Вертамин. Однако принять вызов, это полдела, еще нужно очень хорошо подготовиться». Для этого сначала они с Айлиной прошлись вновь по магазинам. Вся экипировка не нуждалась в замене, но необходимо было существенно изменить параметры носимой ими бижутерии. Смельчакам, идущим в грот, необходимо было приобрести самые лучшие в лавках заречья на физическую защиту и выносливость. Пришлось ради бижутерии на уменьшение физического пробития пожертвовать несколькими кольцами, повышающими у эльфийки ловкости шансы критического удара. Нужны также пояса, нарукавники и повязки с похожими параметрами. К радости Артура, в одной из трех лавок боевой амуниции было именно то, что могло их спасти. Изучая ассортимент, он в который раз удивлялся богатству выбора и предусмотрительности создателей этого мира. Продавец, маленький, юркий старец, тоже оказался из расы зверолюдей. Он был почти полностью укутан в плотный багровый плащ, однако кошачья лапа на прилавке да длинные, торчащие во все стороны усы, выдавали его с потрохами. Очень интересно, где же обитает этот загадочный народ, ведь на карте мира все зоны заселены другими. Его светящееся над головой двойное имя, Кханорк, сразу напомнило женщину-рысь в гильдии воинов. У Артура появилась догадка, которую он тут же решил проверить. Подойдя к торговцу, он указал на несколько приглянувшихся ему колец с витрины. «Добрый день, я бы хотел приобрести ваш товар. Можете купить все, что вам угодно, господин. У вас острый взгляд. Эти кольца – очень хорошие приобретения. Кстати, а вы не родственник девушки из гильдии воинов?» В диалоговом окне торговца не было этого вопроса, однако стоило Артуру его произнести, как он тут же появился там. Что за чудеса? Мир научился подстраиваться к ситуации. Или это особенность только этого персонажа? Взгляд настороженных желтых глаз из глубины капюшона тут же подобрел. Старец улыбнулся, блеснув острыми клыками. «Вы знакомы с моей дочерью? Как тесен мир! Тогда я вам продам еще одно интересное ожерелье. Оно мне досталось от разорившегося кузнеца почти за бесценок. Вам я его предлагаю за скромные 100 монет». Артур присвистнул от такой щедрости занятного торговца, однако, увидев выложенное на прилавок аметистовое, с желтым туманным кристаллом посередине, ожерелье, потерял дар речи. Точно такое же ожерелье он как-то давно скрафтил из очень редкого легендарного ресурса в мире героев. Совпадало все, от внешнего вида до базовых характеристик. «Я сплю, Попытки выяснить у торговца подробности его сделки с тем кузнецом не увенчались успехом, и в итоге он просто купил некогда сделанное им же самим ожерелье. При следующей встрече нужно расспросить Дениса, возможно, ему что-то известно обо всех творящихся тут странностях. Айлина наотрез отказывалась менять пояс на скорость, и Артур ей нудно и монотонно объяснял, что только для их предстоящего похода в грот необходимо сменить обмундирование, иначе ни ей, ни ему там не выжить. А когда испытание будет позади, пусть надевает что захочет, хоть венок из одуванчиков. Только спустя час уговоров она нехотя переоделась, уточнив по дороге, что он имел в виду, говоря об одуванчиках. Вторым шагом было собрание всех троих за круглым столом в таверне. Куража он тоже посадил слушать, надеясь, что пес хоть что-то да поймет из его объяснения. Но основной, конечно же, упор по изложению информации был сделан на эльфийку. Она должна знать, куда они идут, и кто им там будет противостоять. Грот отчаяния был пиратским донжоном. Его предыстория наверняка была списана с какого-то дешевого фильма приключений. Пиратская команда была проклята могущественным волшебником и искала возможность вернуть себе здоровые тела обратно. А пока они жили в гроте, да кошмарили проплывающие корабли, в один прекрасный день внезапно удалось похитить с одного из них очень редкий артефакт. Его подарили в далекие времена людям дварфы. Тогда был сезон засухи, и люди могли все погибнуть с голоду, так как урожая земля не приносила. А этот артефакт вызывал дожди, меняя погоду под нужды владельца. Дварфы не были волшебниками, но являлись очень искусными мастерами и за многие века постигли тайны механического воздействия даже на тонкие материи атмосферы. Пираты похитили артефакт с корабля, который вез его в другие города мира людей, и спрятали в своем схроне. Именно их грот игрокам предлагалось очистить от неупокоенных разбойников. Сложности начинались сразу, грот был лабиринтом. Конечно, не настолько запутанным, чтобы часами искать выход, однако его простота компенсировалась множеством бесстрашных и сильных пиратов, населявших мрачные коридоры. Живущие тут пираты порождали вторую сложность. Они били по игрокам невероятно сильно, и не было никакой принципиальной разницы, выстрел это из лука, удар ли мечом, любая атака монстров здесь обладала просто фантастической силой пробития. И выход был лишь один, не позволить пиратам ударить тебя, иначе пустая трата лечебных зелий здесь была самым безобидным последствием невнимательности. И, наконец, третьей сложностью являлось случайное открытие и закрытие дверей многих основных коридоров внутри лабиринта. По задумке модераторов, запертая перед тобой дверь заставляла искать варианты иного прохождения и скрытые лазейки. Первое время, когда еще не было топов, этот донжон был чуть ли не главным камнем преткновения для практически всех начинающих игроков. А его вообще возможно пройти? Айлина от удивления даже рот открыла, но быстро опомнилась и прикрыла рукой. «Конечно, возможно, но повозиться придется», — сосредоточенно ответил Артур. «Именно поэтому я вам все сегодня рассказываю, чтобы понимали, через что мы завтра будем пробираться». Им принесли квас, и Артур с удовольствием сделал сразу несколько больших глотков. Исполнение заказов в таверне спустя неполную неделю оживления тоже претерпело изменения. Если ранее еда просто появлялась сама на столе из воздуха, то теперь ее приносил мальчик в одеянии поваренка. Артур очень старался говорить уверенно. Нужно было, чтобы команда верила в лидера и в то, что он делает. Его лишь смущали только непредсказуемые изменения в мире Вертамина и их влияние на поджидающие подземелья. Сейчас он произнес это настолько серьезно, что эльфийка перестала приставать к питомцу и удивленно подняла на героя глаза, внимательно слушая. «Мне кажется, тактика там у нас одна. Я принимаю на себя весь урон, а ты в это время щелкаешь пиратов из-за моей спины. Кураж, как наиболее мобильный член отряда, будет как обычно отвлекать самых назойливых. Пара-тройка твоих невероятных выстрелов, и мы шаг за шагом расчистим дорогу. Надеюсь, эльфы умеют воскрешать союзников, и ты не забудешь этого потом сделать для меня». «Как?» – ошарашенно спросила она. «Твоими стрелами». «Нет, как это, воскресить союзников?» – округлила эльфийка глаза. «Погоди, ты собираешься там умирать?» Артур хотел кивнуть и добавить эпичную фразу, но потом не выдержал и рассмеялся. Это снова была шутка. «Айлина?» Он щелкнул легонько ее по кончику носа и поднялся из-за стола. «Нужно объяснить ей, что такое юмор, а то это уже выглядит глупо, точно я псих, смеющийся в одиночку над своими же шутками. А может, она не понимает юмора из-за того, что эльф?» Девушка открыла глаза и прислушалась. С другой стороны ширмы доносилось спокойное дыхание и слышались ритмичные удары. Стоило ей осознать, что ее способность божественного слуха проявилась, то сразу же пришло и понимание, как это контролировать. Теперь она прислушивалась лишь изредка, когда нечто в радиусе ее наблюдения казалось охотнице уж очень подозрительным. Но этот методичный стук сердца героя не раздражал, а наоборот, даже успокаивал. Она повернулась на бок, интуитивно чувствуя, что солнце еще не встало, но очень скоро осветит своими лучами их комнату, и они вновь пойдут странствовать. Как же она любила путешествия. Именно из-за этой страсти строптивая принцесса много лет назад ушла из дома, и именно это свело ее сейчас с героем. По крайней мере, ей так казалось, если не обращать внимания на необъяснимое внутреннее притяжение к этому человеческому городу. Она никак не могла понять, почему ей хотелось быть именно в Заречье, вступить в гильдию. Что-то в глубине ее сознания никак не хотело открывать дверцу тайны, чтобы девушке удалось найти ответы на эти вопросы. Тряхнув головой, она решила, что когда-нибудь обязательно все поймет, и, улыбнувшись вновь, предалась ностальгическим мечтам. Айлина вспомнила, как в детстве обожала просыпаться раньше всех и встречать рассвет. А ведь хорошая идея. Может, пришла пора вернуть традицию. Не издавая лишнего шума, поднявшись, эльфийка, как тень, выскользнула за дверь, прошла по коридору и через несколько соседних дверей обнаружила в стене лестницу, ведущую на самый верх. Отлично. Оттуда сейчас будет просто превосходно виден просыпающийся мир. Призраком прошмыгнув по резной винтовой лестнице, девушка вышла на крышу постоялого двора. Еще спящий город обдал ее утренней прохладой и едва слышимым шумом таких же ранних пташек, как она. Лавочники, мастеровые, доярки, весь люд, начинавший жизнь задолго до лучиков света, просыпался и создавал естественный гомон живого города. Айлина села на край карниза и прикрыла глаза. Еще недавно ее жизнь была абсолютно другой. Принцесса эльфов это чувствовала, просто не могла объяснить сама себе, что же изменилось. Тонкое восприятие окружения на уровне интуиции было даром ее мамы, королевы тени. Она осознавала мир и всех его жителей единым организмом. Все изменения в нем были правильны и не оставались ею незамеченными, все имело смысл, все были достойны любви. Как бы она когда-нибудь хотела еще раз увидеть маму, рассказать ей, что за последние дни приключилось, поделиться волнениями о себе, под девичьей пошептаться о герое. Айлина ощутила луч солнца на своей щеке и интуитивно потянулась к нему, как распустившийся поутру цветок, впитывая его тепло и энергию. Как солнце любит всех, не отделяя, плохой ты или хороший, так и мы должны любить другие расы, даже если они оступились. Хорошо, мама, я слышу тебя. На крышу вышел герой. Эльфийка почувствовала, что это он, не открывая своих глаз. Умения ее народа просыпались в ней, и она решила не спрашивать небо, как, а просто с благодарностью принимать все, что сейчас с ней происходило. «Доброе утро, Айлина!» Голос был слегка взволнован. «Он переживает за нее. Доброе утро, Артур!» Она открыла глаза и повернулась в его сторону, увидев, как и ожидала, волнение и озабоченность. А он милый, хотя и немного странный со своей вечной заботой. Принцесса встала и подошла к нему. «Я готова. Идем в грот отчаяния. Я готова. Идем в грот отчаяния». Артур испытал растерянность, но постарался скрыть это. Та ли это непись, которую он всего 3 дня назад нанял в гильдии воинов? Ее изменения происходили стремительно, притом не только внутренние, но и внешние. Она все больше теряла первоначальную скованность в движениях и эмоциях, становясь полноценной девушкой из мира фантазии, эльфийкой. После того дня, когда пропало ее диалоговое окно, Айлина значительно осмелела и, хотя еще порой не уверена, но все более свободно пробовала общаться. Проснувшись сегодня утром, он не обнаружил девушку за ширмой. Испытав легкий шок, он все же заметил, что она исчезла, оставив на стуле свое снаряжение и лук. А значит, ее либо похитили, либо она куда-то отправилась сама. Второе было более правдоподобно и в то же время невероятно. Неужели она настолько обрела самостоятельность, что теперь ее не сдерживают рамки договора между нанимателем и наемником? Да ну, бред какой-то. Она все еще житель этого мира, и по идее скована нормами жизни Вертамина. Однако, вопрос о ее местонахождении оставался открытым. Выйдя в коридор, он внимательно осмотрел все его закоулки и проверил ручки дверей, допуская, что эльфийка могла забрести в чужой номер. Однако ее нигде не было. В задумчивости он подошел к окну в торце коридора и всмотрелся в просыпающийся город. Рассвет сегодня в Заречье был сказочным, если не сказать больше. Засмотревшись на суетившийся народ внизу, Артур признал, что даже в средневековье есть свое очарование. Провожая взглядом бегущего на работу мастерового, на булыжной мостовой он увидел странную тень на крыше постоялого двора. Тень была неподвижна, словно сидела и тоже наблюдала за городом с крыши. «Неужели это моя пропажа?» – выдает девчонка. «Но что она там забыла с утра пораньше?» Отвернувшись от окна обратно в коридор, он быстро нашел глазами лестницу, ведущую наверх, и поднялся по ней на залитую солнцем крышу. Конечно же, он видел все изменения жизни в Заречье, видел те же появления новых неписей и животных каждый день, видел увеличивающееся перемещение их по городу и контакты между собой, но по сравнению с Айлиной они до сих пор все были не более, чем механическая игрушка рядом с человеком. Размышляя о ее преображении, он опять вспомнил слова Дениса про камень. Артуру с детства легко удавалось замечать контрольные точки любого события, просчитывать варианты на несколько шагов вперед, замечая то, на что другие просто не обратят внимания. То же самое он старался проделать и сейчас, анализируя совершенно, казалось бы, невероятные события. Если представить камень, брошенный в воду, то от точки контакта идут круги, и чем дальше от эпицентра, тем они больше по диаметру, но реже. Айлина находится в самом очаге изменений, рядом с ним. А это значит, все метаморфозы этой загадочной девушки сейчас ускорились во много раз. Остается только гадать, что с ней будет дальше. Грот отчаяния находился на расстоянии 3 часов пути от столицы, напротив высохшего моря. Вся локация напоминала высокий скалистый уступ, обрывающийся прямо в море. Вдоль побережья уступ, точно разинутая пасть чудовища, открывал в себе несколько зияющих чернотой глубоких провалов, из глубины которых доносилась заунывная песня гуляющих там ветров. Однако, если бы случайный путник остановился и прислушался, то услышал бы в этой песне отчаянные мольбы о помощи и вскрики боли многочисленных жертв пиратов. Вокруг грота, скорее всего, для устрашения любого путника, приходящего на этот неприглядный берег, стояло несколько виселиц с раскачивающимися на них высохшими телами. Помимо этого, на песке то тут, то там валялись, обглоданные падальщиками, человеческие черепа. Негромкий скрип от виселиц, смешиваясь с завыванием ветра из грота, создавал ту самую пугающую атмосферу, что вызывает дрожь у любого, впервые приходящего сюда игрока. Рядом с гротом, утонув брюхом в белом морском песке и завалившись на один бок, доживала свой век некогда быстрая и маневренная бригантина. Одно время Артур увлекался книгами о пиратах, зачитывался Стивенсоном и Саботини, поэтому с легкостью различал по форме корпусов и мачтам любой пиратский корабль. Иногда даже без всякой причины приходил в мире героев на локацию высохшего моря, чтобы насладиться с любовью воссозданной пиратской ласточкой. Любой нормальный человек сразу бы задался вопросом, почему пираты живут около высохшего моря, и был бы прав, но создатели мира героев не утруждали себя такими мелочами. Есть грот, есть море, есть пираты, иди и играй, что еще нужно. Помня, что им сегодня ехать до донжона, накануне путники посетили местного конюха. Артур здраво рассудил, что Лизетта двоих не повезет, да и эльфийке будет удобнее путешествовать на личном транспорте. На этот раз товар выбирала она сама, так как очень просила Артура дать ей такую возможность. Девушка медленно проходила вдоль ряда стоил, около каждого останавливаясь, гладила лошадь по морде и замирала, к чему-то прислушиваясь. Наконец остановилась около жеребца вороной масти с интересной особенностью на ушах. Они были, словно дуги, изогнуты во внутреннюю сторону так, что почти соприкасались кончиками. Айлина ласково провела рукой по шее жеребца и кивнула Артуру, этого. Так она приобрела себе красивого скакуна, который к тому же оказался очень быстрым. А еще Артур узнал, что девушка прекрасно держится в седле, и даже немного завидовал ее идеальной осанке, то и дело сам себя незаметно для спутницы поправляя в пути. Впереди показался массивный, одиноко стоящий скалистый утес, вокруг которого вились несколько воронов, издавая режущие уши карр. До него было еще 200 метров, поэтому, осмотревшись, Артур заметил в стороне небольшой лесочек, где в случае чего можно было быстро разбить лагерь, а также спрятаться от палящего солнца, что уже час жарило путников, словно свинину на вертеле. «Привал», — объявил Артур и спрыгнул с Лизи. Айлина последовала его примеру и, привязав скакуна, сменила свое снаряжение, как велел вчера герой. Она сразу как-то сгорбилась, словно на плечи худенькой лучницы бросили тяжелый рюкзак и обмотали ноги от лодыжек до коленей несколькими слоями прочной веревки. «Мне не нравятся эти кольца», — Айлина наморщила лоб от нахлынувшего давления. «Как в таком состоянии можно двигаться и стрелять?» Артур тоже сменил амуницию и закрепил нужные зелья на поясе поближе к руке. «У нас есть время, потренируйся, выстрели в дерево, например». Эта мысль, как оказалось, эльфийке ранее не приходила на ум. Она тут же с воодушевлением выбрала дальний ствол дерева и выстрелила. Тетива тоненько пропела, затем раздался хлопок попадания. «Ну как?» Артур уже приготовил все к походу внутрь и теперь, прищурив один глаз, наблюдал за тем, как эльфийка выпустила несколько стрел подряд в дерево на расстоянии полсотни метров от них. «Неудобно, скорость выстрелов не та, но приспособиться после тренировок, наверное, можно». Ему даже показалось, что она сейчас капризничала, как обычный ребенок, но тут же отбросил эти мысли, как невозможные. «Сейчас потренируешься в бою. Итак, все помним, идем медленно и аккуратно, зачистка полная, никого не оставляем в стороне. Если я не ошибаюсь, монстры там передвигаются по кругу. Поэтому оставлять недобитым нельзя никого, могут вернуться и ударить в спину. И еще, Айлина, не используй часто массовые умения, так как они сильно ослабляют тебя в дальнейшем. Только когда я об этом попрошу, договорились». Девушка кивнула, и он продолжил. «Я буду стараться огреть их по одному-два, так будет, возможно, дольше, но безопаснее». «Огреть? А что это?» Артур сообразил, что часто сыпет игровыми жаргонными словами, которых, естественно, его спутница не знает. Но для него, как стратега команды, многие боевые моменты игровым сленгом объяснять было проще, поэтому он решил им и ее обучить. «Огреть – это вызывать атаку монстра на себя, чтобы он вынужден был бить только меня, а не кого-то еще, и вы с куражом будете в безопасности, помогая мне из-за спины». «Понятно», – Айлина и Тойчик почти одновременно ответили. Она кивнула, а он гавкнул. «Значит, он все-таки понимает меня. Возможно, не так хорошо, как эльфийка, но и это уже прекрасно». Они подошли ко входу. Вокруг стоял сильный запах плесени и гнили, из глубины черноты грота завывал ледяной, плачущий ветер. Перед донжоном валялись чьи-то кости, обломки шлюпки и рваный пиратский флаг.